Убежище. Глава 1. Как я здесь оказался? Наверное, просто повезло. Хотя и везение это несколько сомнительное. Да, с одной стороны я живой, здоровый, обеспеченный всем, что только пожелает душа, но все это только в материальном плане. Другими словами, у меня есть любая еда. Причем такая, которую в обычной жизни я вряд ли бы смог даже не попробовать, а просто узнать о том, что она существует. Одежда. Любая, на любой вкус и размер. Я могу выглядеть и лондонским денди, и малайским пиратом, все зависит только от моего желания. Жилье. В моем распоряжении имеется довольно большой выбор, но последнее время я скромно обитаю в доме, предназначенном для главы нашего поселения и его семьи. Такой скромный коттедж, на 12 комнат, с оранжереей, солярием, бассейном, собственным кинотеатром и тренажерным залом. О кухне даже не стоило и упоминать. Такое оборудование, как здесь, я видел только однажды в интернете, рассматривая, как живут американские звезды шоу-бизнеса. То же самое касается и личных запасов. Вообще-то склады убежища заполнены до отказа, но в погребах этого дома находится столько самых разных деликатесов, что порой кажется, что хозяин истратил чуть ли не половину своего, поверьте, совсем не маленького состояния, вложившись в эту авантюру. Что же касается коттеджа, просто он мне показался наиболее удобным, хотя можно было занять и любой другой, как коттедж, поверьте, выбор достаточно большой, так и многоквартирный дом. Есть у нас такие, целых две штуки, по 4 подъезда в каждом, хотя, как мне кажется, первоначально их было больше 8, сейчас от них остались только бетонные остовы, установленные от уровня пола до самого свода пещеры. И единственная проблема, с которой я, вернее мне пришлось в итоге смириться, это одиночество. Как это произошло? Да в общем довольно банально. Кто-то, и я подозреваю кто, решил пошутить, или скорее спрятать концы в воду, хотя точнее будет сказать под землю. Впрочем, наверное, стоит начать издалека, чтобы все встало на свои места, и было более понятным. Решение о строительстве этого объекта было принято еще в далеких 60-х, еще когда незабвенный Никита Сергеевич Хрущев стучал каблуком своего ботинка по трибуне ООН, обещая показать всему миру мать Кузьмы, и весь мир застыл в ожидании неминуемой катастрофы. Именно тогда и было принято решение о том, что правительство Советского Союза, а также наиболее светлые умы, ни в коем случае не должны пострадать в результате начала боевых действий с применением оружия массового поражения. Как раз примерно в это же время, на севере Дальнего Востока, неподалеку от побережья Берингова моря в местных горах были обнаружены большие карстовые пещеры, вполне подходящие для организации подобного убежища. Пещеры имели довольно большую площадь, углубляясь в горный массив на добрый десяток километров. Вдобавок ко всему, геологи, исследовавшие эти пространства, доложили о том, что там же обнаружились довольно большие залежи угля, имеется выход термальных вод с постоянной температурой в районе чуть больше 60 градусов Цельсия. Есть предположение о наличии нефтеносного слоя. Учитывая то, что все это находится в необитаемых районах Крайнего Севера и нерентабельно для промышленной разработки, место было практически идеальным. Вдобавок ко всему, буквально в двух шагах от него расположилось огромное пресноводное озеро. Наличие неиссякаемого источника пресной воды дало огромный плюс. К тому же, учитывая среднегодовые температуры этих мест, озеро давало возможность организовать взлетно-посадочную полосу для приема тяжелых транспортных самолетов, что решало проблемы с доставкой строительных материалов. То, что казалось нерентабельным в масштабах страны, оказалось вполне подходящим для небольшого поселения, тысяч так на 5 народа. Как раз достаточно для сохранения лучших умов Советского Союза и обслуживающего персонала для организации наиболее удобного проживания. Срочно отправленная экспедиция, составившая подробные карты пещер, а заодно и проверившая стойкость горных пород, только подтвердила все предварительные расчеты, и на очередном закрытом пленуме Политбюро Центрального комитета КПСС было вынесено решение о постройке подземного поселения, рассчитанного на 3-5 тысяч жилых мест. Зачем так много, спросите вы? Все достаточно просто. В Политбюро в разные годы входило до 25 человек постоянных членов. Учитывая, что у каждого из них есть семьи, дети, а порой и внуки с правнуками, общее число людей, подлежащих эвакуации, только со стороны высших руководителей, грубо говоря, доходило до 300 человек. Кроме членов Политбюро, было решено, что для обеспечения нормальной работы, а также образования детей высших руководителей, будет неплохо иметь в прямой доступности некоторых министров, генералов и светлых умов из числа академиков и прочих лауреатов. В итоге, число приближенных к высшему руководству людей возрастало еще вдвое, а то и втрое. В результате долгих споров было принято решение ограничиться 1000 человек. Тут же встал вопрос, кто будет обслуживать всю эту армию бездельников. Разумеется, определения были несколько иными, но смысл был практически именно таким. Как раз для этого было решено набрать еще 2-3 тысячи человек, состоящих из квалифицированных рабочих, учителей, медицинских работников и прочих специалистов, для организации жизнеобеспечения, продолжения научных исследований, обеспечения руководства и внутренней и внешней охраны поселка. Одним словом, было решено набрать работяг, которые обеспечат всем комфортное существование. Площади пещеры вполне позволяли возвести несколько многоквартирных жилых домов, которые помимо основной функции, обеспечат и подпорку свода. Хотя геологи обещали, что свод монолитный и никаких проблем с ним не ожидается, но кто знает, куда залетит очередной ядерный заряд, лучше, как говорится, перебздеть. В итоге, очень скоро стройка началась. Для строительства, чтобы сохранить секретность, были задействованы несколько строительных батальонов, и ввиду отсутствия на расстоянии прямой видимости хоть каких-то признаков жилья, строительство шло, можно сказать, ударными темпами, просто потому, что хоть и было, что украсть, но продать или поменять украденное на самогон, было просто негде. Вот и приходилось использовать все по прямому назначению. Само строительство, подобных масштабов утаить было довольно сложно, поэтому официально было объявлено о строительстве очередного шахтерского городка, которые в это время плодились как грибы, после дождя. А то, что дома возводятся в пещерах, так ведь климат здесь тяжелый, а там все теплее, чем снаружи. В итоге довольно быстро все возвели, построили и сдали в эксплуатацию. Сразу же после этого в только что построенный городок стали завозиться разного рода материалы, начиная от элементарных спичек и заканчивая металлопрокатом. Ведь помимо комфортного жилья, был запланирован и небольшой цех по производству, ремонтные мастерские, склады, возведенные в пещерах, по расчетам должны были способны обеспечить едой расчетное количество людей в течение 10-12 лет. Еще вдвое больший срок должен был быть получен в результате хозяйственной деятельности живущих в городке людей. Для этого были возведены специальные оранжереи, теплицы и прочие хозяйственные постройки, завезены семена культурных растений и даже собирались непосредственно перед эвакуацией доставить сюда несколько десятков животных, которые должны были обеспечить живущих здесь людей молоком, шерстью и мясом. Срок жизни и самообеспечения поселка рассчитывался на 40 лет. Именно это время, по мнению тогдашних специалистов, требовалось для того, чтобы земля естественным образом очистилась от радиоактивных осадков и стала более или менее пригодной для нормальной жизни. После чего опытные руководители советского государства могли вновь выйти из подполья и принять в свои руки управление державой. Как это обычно бывает, далеко не все сложилось так, как это было решено в Политбюро. Отправленные станки и механизмы, предназначенные для местного ремонтно-механического заводика, укомплектовывались откровенным браком. А зачем поставлять сюда самые лучшие, если все равно все это идет на долговременное хранение, и пользоваться всем этим будут только в случае войны? Тем более, что ни один директор завода, который поставлял всю эту машинерию в эвакуационных списках, не значился, следовательно, попадал под категорию «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Другими словами, отвечать за поставку брака однозначно не придется, а раз так, то почему бы под видом станков высшей категории не отправить откровенный хлам? И план сделаешь, и премию получишь, и проверять никто не станет. То же самое касалось и всего остального. Пожалуй, единственное, что было проверено перед консервацией, так это электростанция, и то только потому, что туда было поставлено 2 ядерных блока, и вызывало некоторые опасения то, что некачественная поставка может заразить подземный городок хлеще, чем ядерный заряд, упавший на внешние поверхности земли. После того, как все было готово, построенный городок приняла высокая комиссия, и городок был законсервирован на долгие годы. У самой горы расположилась очередная пограничная застава, которую планировалось ввести в случае войны, в качестве охраны и обеспечения порядка. А пока та занималась своим обычным делом, заодно приглядывая за входом в убежище. В 1985 году, после прихода к власти Михаила Сергеевича Горбачева, вначале было вынесено предложение о сносе этого городка, по сути не только не приносящего какого-то ощутимого дохода, но скорее съедающего деньги казны. Хотя по сути растраченных денег было не так уж и много, учитывая, что фактически городок был запечатан, а единственные затраты выражались в одиночном посту наряда пограничников возле входа в бомбоубежище. Но все же нашлись достаточно умные люди, которые посоветовали не сносить это сооружение, а наоборот, обновить его запасы. Ввиду тенденции развития современной техники, запасы, положенные на хранение, могут быть уменьшены примерно на треть, без потери качества. А вот находящиеся на длительном хранении, с удовольствием будут приобретены странами третьего мира, и по довольно высоким ценам, что на 80% окупит закладку новых припасов. Доводы были достаточно убедительны, и в итоге началась перезакладка материальных ценностей. Ну и, как водится, многое из того, что собирались продать в страны третьего мира, осталось лежать на месте, но по всем документам числилось как самое новейшее оборудование и материалы. Сколько миллионов полновесной валюты осело в карманах генералитета и прочего руководства, знают, наверное, только участники сделки. Но так или иначе, государственная комиссия произвела проверку, и бомбоубежище было вновь принято в эксплуатацию и опечатано до худших времен. В третий раз это произошло уже совсем недавно, буквально несколько лет назад. Правда, сейчас этот городок сочли все же нерентабельным, решив, что лететь за 3-9 земель из Москвы на Дальний Восток всяко дольше, чем если просто спуститься в убежище, построенное под Кремлем. И ближе, и теплее, и надежнее. Тем более, что скоростную подземную дорогу, должную соединить Кремль с убежищем, так и не построили. Да и управлять отсюда страной всяко удобнее, чем откуда-то издалека. Можно быстрее среагировать на какой-нибудь непредвиденный нюанс, и быстро с ним разобраться. А командовать, сидя за 7000 километров от театра боевых действий, это нонсенс. Да тебя просто пошлют далеко и надолго, хотя ты и так уже дальше некуда. Или просто займут твое место и скажу, мол, так и было. В итоге убежище было выставлено на торги, и его купил какой-то местный олигарх, решивший сделать из него то ли дачу на берегу Берингова моря для зимней рыбалки, то ли действительно опасался за свою жизнь и готовил место, где можно отсидеться в случае чего. Этот человек подошел к закладкам более основательно. Первым делом из подземного городка было вынесено все, что там находилось, вплоть до последнего ржавого гвоздя, разве что остался семенной фонд. По мнению приглашенного специалиста, семена были заложены по всем правилам и потому не потеряли своих свойств. То же самое касалось и некоторых других продуктов. После чего начался завоз новых необходимых материалов, продуктов и оборудования. На этот раз численность населения убежища не должна была превышать 500 человек, и то это были скорее домыслы, а настоящую цифру знал, пожалуй, только сам хозяин и несколько его особо приближенных. Часть многоквартирных домов были разобраны, остались только два, в них был произведен довольно неплохой ремонт и завезена новая мебель, а строительные материалы, образовавшиеся от разборки домов, пошли на обустройство коттеджного поселка, расположенного возле подземного озера. Как оказалось, новый хозяин всего этого городка был не чужд науке. Так, в одной из дальних пещер было сооружено еще одно довольно крупное здание, в которое завели какое-то научное оборудование и монтировали с помощью высоколобых мужчин, не подпуская к нему никого из посторонних буквально ни на шаг. Я и узнал о нем только из-за того, что, будучи по образованию инженером-электриком, монтировал паровую турбину для нового ядерного реактора, предназначавшегося для обеспечения электроэнергией всего подземного городка, и соответственно вводил необходимые линии в лаборатории и устанавливал главный щит, делая разводку для оборудования. И то из-за этого состоялся разговор с боссом, который просто предупредил, что одно пусть даже нечаянно сказанное слово, и меня забетонируют так, что ни один перфоратор не доберется до моей тушки. Я ему поверил и твердо пообещал, что буду нем как рыба. Впрочем, сейчас это уже не имеет никакого значения. Вы спросите почему? А, все просто. После того, как все работы были произведены, все, что нужно было завезено, меня просто забыли в городке. Вернее, не одного меня, а еще и трех монтажников, работающих вместе со мной. В конце работы, хозяин устроил банкет, типа по русскому обычаю, хотя русским его назвать затруднительно при всем желании, но так или иначе, нужно это дело обмыть, а иначе, нам удачи не видать. Ну, и дообмывались. Когда я пришел в себя, долгое время просто не мог понять, что со мною, и где именно я нахожусь. Согласитесь, очнуться в абсолютно темном помещении, где не только не видно низги, но и нет ни одной сги, кроме тебя самого, то еще испытание. Благо, что достаточно скоро я сориентировался, а после смог отыскать карманный электрический фонарик, благодаря которому, уже к вечеру того же дня, смог запустить резервный дизель-генератор. Благо, что знаний хватало и на ядерный реактор. Как говорится, мастерство не пропьешь. Хотя, все оказалось довольно просто. Нас просто опоили какой-то гадостью, потом перетащили в один из вагончиков бытовок, которые использовались строителями, и оставили там подыхать. Все же одно дело отлавливать меня и моих ребят на поверхности и закатывать в бетон, и совсем другое просто оставить здесь под землей. Учитывая, что до запуска генератора и подачи отопления здесь около нулевая температура, наши тела будут разлагаться довольно долго. Но даже если все будет и не так, вагончик, в котором мы оказались, по сути никому не нужен. При необходимости просто цепляется дышлом за любой грузовик и выкатывается из пещеры на свежий воздух. Парни, с которыми я работал, оказались мертвы. Впрочем, удивляться не приходится, на банкете всем наливали не по одному разу, и чувствую, что водка, стоящая возле нас, была отнюдь не на этиловом спирте. То, что я не особый любитель выпить, мои парни прекрасно знали, и реагировали на это вполне адекватно, мол, нам больше достанется. Так что досталось действительно много. Я очнулся с ужасной головной болью и долго еще выплескивал из себя все, что поглощал вчерашним вечером, а парни, к этому моменту, уже были холодными. Следующие пару месяцев я напряженно искал выход из создавшейся ситуации. Парней я похоронил сразу же, едва смог запустить резервный генератор. Его работы, судя по запасам дизельного топлива, должно было хватить на полгода, поэтому я особенно не заморачивался. А вот парней нужно было похоронить по-человечески. Правда, для этого пришлось задействовать передвижную компрессорную станцию и долбить общую могилу на троих. На отдельные у меня просто не хватило бы сил, а спускать тебя в имеющуюся в городке канализацию я посчитал кощунством. Дело в том, что под ногами находится многометровая базальтовая плита, а единственный грунт, который можно назвать землей, имеется только в парниках и оранжереях. Разумеется, можно было соорудить могилы и там, но мне почему-то подумалось, что так будет неправильно. Рано или поздно здесь могут появиться поселенцы, которые смогут открыть вход, и тогда покой моих товарищей будет потревожен. А городок, хоть и перестраивали, насколько я знаю, трижды, но так никто и не додумался соорудить хоть какое-то подобие кладбища, или хотя бы колумбария. Именно поэтому я и занимался тем, чтобы пробить в гранитном основании хоть какую-то могилу для своих друзей. Как бы то ни было, а за время работы мы подружились. После того, как могила была готова, я аккуратно опустил в нее тела, прикрыл их сверху шитом и засыпал мелким щебнем, который появился после рытья могилы. Помянув их коньячком, взятым из личных запасов хозяина всего этого бедлама, надеясь, что он не стал бы держать у себя в баре паленый коньяк, я взялся за поиск выхода из этого бомбоубежища. Единственное, что в итоге было мною обнаружено, так это бетонный колпак, расположенный почти на самой вершине горы. И то, чтобы добраться до него, мне пришлось преодолеть более 1000 ступенек, проложенных по естественным горным полостям, правда слегка облагороженным человеком. В итоге, после того, как я добрался до самого верха, обнаружил небольшую смотровую площадку, находящуюся в очередном бетонном бункере, расположенном почти на вершине. Бункер был снабжен несколькими смотровыми щелями, окнами назвать это не поворачивается язык, множеством стационарных датчиков Гейгера, понатыканных в специально проделанных отверстиях, а после забетонированных. Таким образом, чтобы измерить уровень радиации снаружи, нужно просто подключиться к специальным клеммам, находящимся на стенах, крутнуть ручку генератора и посмотреть на шкалу, считав показания. Все это обнаружилось в инструкции, которая в виде плаката находилась на одной из стен и тех самых приборов, находящихся в шкафу. Кроме всего вышесказанного, здесь имелась довольно толстая, даже на мой неискушенный взгляд, дверь, ведущая наружу, и что-то вроде перископа, похожего на те, что показывают в фильмах о подводных лодках. Протерев окуляры и прильнув к ним своим лицом, кроме заснеженных вершин, расположенных на все 360 градусов, я ничего так и не обнаружил. Дверь, после долгих попыток раскрутить давно заржавевшие затворы, наконец поддалась моим притязаниям, благо, что наверху, на одной из стен, непонятно зачем оказался красный деревянный пожарный щит, с багром, ломом, ржавым топором, совковой лопатой и конусообразным ведром. Ах, да еще имелся кислотный огнетушитель. Последний был насквозь проржавевшим, вытекшим, и под ним красовалась несколько коричневатая горка, застывшая на морозе. Здесь было ощутимо холодно, жидкости. Что здесь могло гореть, кроме, пожалуй, самого пожарного щита, так и осталось для меня неизвестным. Зато благодаря находящимся на нем инструментам, запоры все-таки поддались, и я сумел отворить дверь, которая, как оказалось, вела на довольно просторный балкончик, огражденный металлическими перилами. Благодаря снятой со щита совковой лопате, я довольно быстро освободил часть балкончика от снега и подошел к самому краю. Увы, даже имея хоть какие-то навыки альпиниста, далеко не каждый бы решился сигануть отсюда вниз, чтобы добраться до подножия горы, да и по большому счету вряд ли на это хватило хоть какой-то веревки. К тому же даже сейчас, стоя на достаточно безопасном балкончике, я ощущал, как ветры, царящие здесь, пытаются сдуть меня с площадки. Что будет происходить со смельчаком, решившим спуститься вниз на веревке, боюсь даже предположить. Раскачивать и болтать его будет во все стороны, и вниз вполне может долететь хорошо отбитый кусок мяса, годный разве что на котлету. Да и по большому счету, насколько я помнил, до ближайшего поселка отсюда больше 200 километров. Ладно на транспорте, а пешком, по заснеженным сопкам, проще представить себя птицей и отправиться в последний полет. Поэтому, докурив свою сигарету, я бросил окурок вниз, проследил за его полетом, пока тот не исчез где-то внизу, после чего развернулся, вошел в бункер, тщательно прикрыл за собой бронированную, судя по всему, дверь, и наглухо закрутил все полагающиеся запоры, чисто на всякий случай. Бежать мне по сути было некуда, а вот опасения прибытия посторонних имелись. Следующие несколько месяцев я просто жил, радуясь, насколько это возможно, жизни, и тому, что для меня все складывается вполне удачно. Где-то там наверху, весь мир ополчился против России, подкидывая новые, с каждым разом все более мощное оружие украинцам и вводя их во все новые долги. Я просто не понимал, зачем все это нужно, и кому в итоге придется все это возвращать, и почему-то склонялся к тому, что основным должником, как это было до сих пор, выступит именно Россия. Мол, страна большая, после войны вон половину Европы восстановили, и ничего, а тут какая-то Украина. Тут некоторые области превосходят вдвое, а то и втрое ее по площади, да и не привыкать. Учитывая то, что в убежище были заведены все коммуникации, я чувствовал себя просто замечательно. У меня имелся мой личный высокоскоростной спутниковый интернет. Я мог в реальном времени отслеживать все новости и общаться со всем миром. Там, наверху, таких возможностей у меня никогда не было. С другой стороны, я прекрасно понимал, что если меня засечет хозяин всего этого хозяйства, то моя жизнь не сократится ровно настолько, сколько ему понадобится времени, чтобы добраться до убежища и попасть внутрь. И это меня очень беспокоило. Поэтому после некоторых раздумий, я попытался заблокировать входную дверь изнутри. С одной стороны, это начисто отрезало меня от остального мира, с другой давало хоть какую-то гарантию того, что я в итоге умру своей смертью, а не буду закатанным в бетон, или, что там на этот раз придумает хозяин этого городка, когда увидит, что я тут творю. Большого бардака от меня нет, все же я привык к аккуратности, но тем не менее, живу в свое удовольствие, ем его деликатесы и купаюсь в его бассейне, заодно пользуясь всеми благами цивилизации, включая интернет и спутниковую связь. И в один прекрасный момент это произошло. Я как раз только выбрался из бассейна, налил себе чашечку натурального кофе, закурил сигарету, и на экране монитора вдруг загорелся значок вызова. Предвкушая интересную беседу, я устроился поудобнее, чуть приглушил фоновую музыку, звучавшую из колонок, обновил себе чашечку кофе, и вальяжно развалившись в кресле нажал «Интер», принимая вызов. На экране тут же нарисовалась чуть одутловатая рожа Михаила Иосифовича. «О, Мишеня!» — радостно воскликнул я, улыбаясь ему до ушей. «Сколько лет, сколько зим! Ты, что творишь, скотина?» «Я, ты с кем разговариваешь? С тобой, придурок. Какого черта ты там раздухарился? Мало того, что жрешь мои продукты, тратишь мои деньги на спутниковый интернет, так еще и решил выкладывать в сеть ролики о своей жизни в городке. Ты знаешь, что с тобой сделают мои парни, когда доберутся до тебя? А, ничего, что это именно ты отравил меня и трех моих парней и оставил нас подыхать в подземелье. Ты еще докажи это. Запросто. Наш разговор записывается и отправляется в Google облако, а оттуда даже твоих денег не хватит его изъять. Но это не важно. Во-первых, я заблокировал изнутри все входы. Да-да, все три, и не улыбайся так, у меня было время, чтобы отыскать их. Так что считай, бункер для тебя потерян. Я и сижу-то здесь только потому, что снаружи делать нечего, все идет к тому, что вскоре ты сам на коленях будешь проситься ко мне. Но даже не надейся на прием. Всего того, что здесь есть, мне хватит до конца жизни. Сколько бы я ни прожил, а вот тебе уготована смерть более интересная. Скотина, не я буду, если не доберусь до тебя. Давай, давай, прямые трансляции на весь мир я тебе обеспечу. Даже не надейся, произнес он и отключился. Честно говоря, третьего входа я так и не нашел, хотя еще раньше неоднократно слышал о нем. С другой стороны, Михаил, своим выражением лица и ухмылкой, сейчас только подтвердил его наличие, а это значит, что он уверен в том, что ход мною не обнаружен, и он будет ломиться именно туда. Что же, придется отложить отдых в сторону и взяться за поиски. В противном случае, все это может закончиться очень плохо. Глава 2.2. В тот же день, уже через полчаса, интернет приказал долго жить, оставив вместо себя изображение сетки глобуса и предупреждение без подключения к интернету. В принципе, нечто подобное я ожидал и ранее, скидывая все свои трансляции и записи прямиком в облако, с распоряжением выпустить их в сеть, если я в течение 10 дней не появлюсь и не введу пароль подтверждения. И все же было несколько страшновато. Все же я здесь один, и кто знает, насколько быстро он сможет прислать сюда своих головорезов. А то, что мне хватит любого из них, сомнений не вызывало, все же я ни разу не воин. Подраться в обычной дворовой драке я еще как-то способен, но выстоять против профессионала, тем более вооруженного, однозначно нет. И я изо всех сил начал искать место, где возможен дополнительный вход в убежище, в надежде найти и заблокировать его от входа извне. Разумеется, все на свете, за короткое время я перерыть был просто не в состоянии. И тут в голове вспыхнула мысль о том, что Михаил Кигельман особое внимание уделял построенному в глубине одной из пещер дому и завезенному туда какому-то научному оборудованию. Кстати, именно из-за него, похоже, меня и моих парней здесь и бросили. Ведь, хотя хозяин и предупреждал, незадолго до окончания работ, о вреде излишней болтливости, но после, похоже, решил поступить гораздо проще. Как говорится, нет человека, нет проблемы. Вспомнив об этом, я сразу же побежал туда, и, похоже, все-таки успел в самый последний момент. Едва войдя в это здание и оказавшись в зале, где находилось привезенное яйцеголовыми оборудование, я вдруг увидел, как стоящая среди множества приборов металлическая рамка, похожая на те, что стоят в аэропортах, проверяя наличие металла у пассажиров, вдруг засветилась несколькими лампочками и тут же загудела, показывая, что что-то заработало. Еще не до конца соображая, что происходит, я чисто инстинктивно метнулся к главному рубильнику, благо, что проводку в это здание проводил именно я, и где, что и от чего запитано знал, как свои пять пальцев. Дернув за рычаг рубильника, я обесточил все здания, одновременно с отключением подачи энергии, услышал чей-то вскрик и звук падения чего-то тяжелого. На всякий случай не стал ничего включать вновь, а достал из кармана свой фонарик, с которым практически не расставался последнее время, особенно после того, как начал шарахаться по закоулкам, разыскивая еще один выход, и, включив его, постарался осветить помещение. И каким же было мое удивление, когда возле той самой рамки я вдруг увидел окровавленный обрубок человеческого тела, состоящий половины туловища с одной ногой и очень знакомой головы. Крови при этом не было совершенно. Похоже, то, что срезало эти останки, вдобавок ко всему еще и запекло место среза, так что не вытекло ни капли. От неожиданности я вздрогнул и отшатнулся в сторону, увидев то, чего в принципе не могло быть, но тем не менее произошло. Вообще-то слухи о телепортации ходили достаточно давно. Помнится, Когда-то в интернете даже читал статью о том, что российские ученые хотят внедрить что-то подобное к 2035 году. Якобы кое-какие шаги в этом направлении уже сделаны, и доказано, что подобный способ перемещения вполне реален. Похоже, хозяин этого подземного городка где-то смог урвать одну из экспериментальных установок телепорта и установил ее именно в подземном городке. Учитывая обнаруженный обрубок ближайшего помощника хозяина, я только уверился в мысли, что эта установка именно телепорт, и что Артурчик, останки которого я обнаружил, послан им именно по мою душу. И только мой инстинкт спас меня сегодня от гибели. Прекрасно зная этого человека, я ничуть не сомневаюсь, что моя жизнь висела буквально на волоске, потому что не однажды слышал о том, как тот расправлялся с неугодными хозяину людьми, еще в моем родном городе. А однажды даже удалось стать свидетелем подобного произвола. И хорошо, что никто не знал об этом, иначе меня бы прихлопнули гораздо раньше. Вы спросите, зачем я в таком случае подписался на эту работу, а все просто. Городок у нас небольшой, и нормальной работы найти просто нереально, а кушать очень хочется. И в то же время, не хочется покидать городок, все же я как-то прижился там, у меня в нем имелось собственное жилье. Когда-то была супруга, и есть дочь, с которой я время от времени общаюсь, да и ехать мне в общем-то некуда. Мое детство прошло в далеком Узбекистане, а там если и было хорошо, то только в те времена, когда Узбекистан был одной из республик СССР. Хотя оставшиеся там друзья детства и хвалят город, но у меня кроме них никого и не осталось, а друзья это всего лишь друзья. На расстоянии мы довольно плотно общаемся в одноклассниках, до недавнего времени общались в Мордобуке, пока его не заблокировали, как и на агента, но не думаю, что кто-то из них сильно бы обрадовался тому, если бы я вернулся в Ташкент и решил бы надолго застрять у любого из них. Да, что говорить, если там осталась и кое-какая родня, троюродная, но все же родня. Как-то попытался намекнуть на то, что думаю о том, чтобы хотя бы на несколько дней посетить родной город. В ответ сразу же услышал о том, что сейчас с этим гораздо проще, чем при СССР. Гостиниц в городе много, и забронировать номер проще простого. То есть, ты, конечно, приезжай, но не рассчитывай на родственные чувства, и готовься жить в снятом номере любой гостиницы. Тогда сразу же пришли на ум строки из стихотворения «Кошкин дом». Мне, коза сейчас сказала, что у нас здесь места мало. Впрочем, ничего иного я и не ожидал. Чуть позже я вновь посетил этот самый дом с сюрпризами, сложил обрубки Артура в полиэтиленовый мешок, выволок его из здания и спустил в ближайший канализационный люк. Канализация здесь была отличная, оказалось, что под базальтовой плитой, на которой находится весь городок, имеются еще небольшие полости, не очень подходящие для организации каких-либо помещений, но зато прекрасно могущие заменить систему очистки. В общем, все лишние отходы, использованная вода и продукты жизнедеятельности отправлялись именно туда. На всякий случай, проверил вновь все здания с аппаратурой, помимо основного рубильника, который мне удалось отключить в последний момент, выключил все находящиеся в том здании автоматы, а затем дошел до генератора и обесточил целиком обе линии, идущие в ту сторону, чтобы обезопасить себя уже наверняка. И уже на следующий день убедился, что моя инициатива не оказалась излишней. Дело в том, что, включив утром компьютер, я вдруг обнаружил появление интернета, из-за чего, даже в какой-то степени, да что там в какой-то, я был просто безмерно рад этому. Сразу же открыл браузер и полез в почтовый ящик, посмотреть, нет ли каких-нибудь новостей. И так увлекся просмотром почты, а следом за этим и других новостей, что вначале даже не обратил на это внимания, а после, вдруг заметил, что в комнате стало гораздо светлее. Очень удивившись, бросил взгляд на светильники, а мгновение спустя уже срывался с места. Впрочем, пробежав с десяток шагов, я быстро успокоился, но все же продолжил свой забег, выскочил из дома, в котором обитал, и сев в гольф-кар, на котором в большей части передвигался по нашему городку, помчал в сторону реактора. Стараниями хозяина, древний реактор начала 80-х годов, появившийся здесь, во время замены оборудования случившегося в 90-х, был заменен на более новую модель, рассчитанную на работу в течение 40 лет и выдающую мощность электрического тока в 5 мегаватт. Похоже, помимо освещения и прочих нужд, Мишаня надеялся на что-то еще, особенно учитывая завезенную аппаратуру. А иначе зачем нужна такая мощность? Добравшись до пульта управления, я влез в тот блок, который устанавливал приглашенный специалист. Тогда, на вопрос, что это за блок, и зачем он нужен, тем более, что в спецификациях о нем не было ничего сказано, специалист без зазрения совести объяснил, что это прибор обеспечивает дистанционный контроль реактора, а после, дюжине сомневаясь в моем праве задавать подобные вопросы, показал, как его при необходимости можно переключить, чтобы контролировать работу непосредственно с пульта управления, или же выключить совсем, если он вдруг будет создавать кое-какие помехи, и даже объяснил, в чем они могут выражаться. В то время, мне это было интересно больше, как практикующему инженеру и не более того. Сейчас же, я недолго думая, вначале, как и было сказано, перевел управление реактором на пульт, находящийся в диспетчерском зале, а затем и вовсе выключил этот прибор. После выкурил сигарету и решительно взявшись за отвертку скрутил крепеж, отсоединил все разъемы, и выдернул этот прибор из пульта. После чего, проверил и другие шкафы. Кто его знает, вдруг хозяин решил продублировать этот пульт, и в одном из шкафов меня ожидает еще какой-нибудь сюрприз. И я в общем-то не особенно удивился тому, когда увидел оптоволоконную линию, зачем-то вползающую в один из шкафов и запитанную на какой-то прибор, больше похожий на роутер Wi-Fi. Естественной реакцией на это безобразие было отключение этого прибора от оптоволоконной линии. Я точно знал, что для реактора, установленного в соседней пещере, никакой интернет не требуется, а вот подать ненужный мне сигнал, вполне реально. Ведь смог же хозяин дистанционно запустить реактор на получение энергии, следовательно, думал об этом заранее, учитывая, что перебираться сюда, скорее всего собирался с помощью телепорта, значит и для запуска его в работу, и требовался этот блок, чтобы через интернет запустить реактор. А вот дополнительный блок, наверняка был установлен для того, что при нужде остановить работу реактора, а может и подорвать его. Мало ли какие проблемы могли возникнуть при переходе, или во время проживания здесь. Поэтому, как мне кажется, имелась и какая-то резервная команда, включающая немедленное уничтожение всего. Может, я и перестраховываюсь, но с другой стороны, как однажды мне сказал участковый врач, лучше перебздеть, чем недобдеть. Конечно же, я прекрасно понимаю, что подобный сюрприз может быть не один, и вполне может статься, что где-то в городке спрятаны еще сюрпризы подобного рода. Но, как говорится, будем надеяться на лучшие. Пока же, пройдя по линии и убедившись, что ничего подобного больше не встречается, я вздохнул, более или менее спокойно и отправился обратно в коттедж. По пути заглянул к резервному генератору и выключил его. Зачем гонять то и другое? Раз уж основной генератор включен, пусть он и работает в одиночку, а резерв может еще когда и пригодится. Вернувшись в коттедж, увидел значок пришедшего письма. Стоило только открыть его, как тут же на весь экран выскочила надпись огромными буквами, с кучей восклицательных знаков. «Ты еще пожалеешь». В следующее мгновение пропал значок доступа в интернет, а в центре экрана появилась точка, мгновенно разросшаяся на весь монитор, вслед за которой он накрасился в синий цвет. А мгновением позже монитор вообще погас, а из системного блока потянуло дымом. Похоже, господин Кигельман так разобиделся на меня, что прислал вместе с письмом еще и вирус, уничтоживший всю систему. Ему в общем-то было на что обижаться. Увидев, что запущенный реактор не привнес никаких изменений в систему телепорта, я же еще вчера отрубил все линии, ведущие в то здание, а блок управления реактором вдруг куда-то исчез, решил хотя бы уничтожить компьютер. С другой стороны, компьютер, которым я пользовался, находился в коттедже, принадлежащем самому Михаилу, и он, как бы в порыве злобы, не уничтожил чего-то важного, находящегося на нем. Все-таки, в компе имелось несколько запароленных папок, до которых я так и не добрался. Хотя можно попытаться влезть в компьютер, и если папки находятся на другом диске, попытаться открыть их в другом компе, благо, что здесь их как минимум десяток. Может, остальные не настолько мощные, как этот, но по большому счету, если интернет вновь не появится, для фильмов и игрушек, имеющихся здесь, подойдет любой из них. Поэтому если какой ущерб и появился, то скорее именно для хозяина, но никак не для меня. Вскрыв системный блок, я с удивлением обнаружил, что все три диска, или вернее твердотельных накопителя SSD, играющие роль жестких дисков, представляют собой обугленную массу. Может, специалист и смог бы что-то вытащить из них, но я от силы уверенный пользователь, но никак не специалист по компьютерной технике. Поставить систему, или скажем поработать в нескольких знакомых мне программах, добавить оперативную память, или же подключить дополнительный SSD, через разъем и попытаться прочесть, что в нем находится, я где-то как-то еще могу. Однажды даже самостоятельно собрал свой компьютер из комплектующих, но что-то большее, увы, не в моих силах. Впрочем, я не особенно расстроился. Все эти тайны меня не особенно интересовали, хотя бы потому, что выбраться отсюда, мне в ближайшем будущем, просто не светит. А чтобы занять свое свободное время, какой-то там игрушкой или фильмом, для этого имеются здесь и другие компьютеры. Если раньше я как-то экономил дизельное топливо, стараясь не давать сильную нагрузку на генератор, то сейчас все было наоборот. Все же реактор был рассчитан на 5 мегаватт мощности, и снижать ему нагрузку было чревато для паровой турбины, на которую он был запитан. Поэтому с некоторых пор улицы нашего городка были ярко освещены, а через установленные громкоговорители транслировались новости и музыка с какой-нибудь выловленной радиостанции. Хотя, честно говоря, слушать новости было порой просто невмоготу. Обстановка с каждым днем все более накалялась, и, честно говоря, я был просто уверен, что добром все это не закончится. С той попытки прошло около месяца. Прогуливаясь однажды по улицам, вышел на площадь встреч. Так было принято называть площадку перед главным входом в убежище. Сюда я заходил довольно редко, все же именно здесь, в одном из вагончиков, я очнулся после того самого дружеского банкета. Здесь же чуть в стороне похоронены мои товарищи. Одним словом, по части воспоминаний место не самое приятное. Кстати, решил зайти в комнату охраны. В то время, когда я здесь работал, доступ туда был для меня закрыт, да и по сути делать там было особо нечего, так осмотреться. Позже тоже как-то пропускал это здание мимо своего внимания, а сейчас вдруг решил зайти посмотреть, как там все устроено. Внутренняя часть здания поразила своим убранством. Помимо того, что это было здание, предназначенное для дежурных караулов, оказалось, что оно также исполняет роль местной тюрьмы. Во всяком случае, несколько зарешеченных камер с каким-то тряпьем, валяющимся на полу одной из них, говорило, что еще совсем недавно, я имею в виду то время, когда здесь хозяйничал Михаил, здесь содержались некоторые клиенты. Сколько их тут находилось, и куда они после исчезли, я не знаю, хотя догадываюсь, учитывая несколько грязноватый канализационный люк, находящийся в местном туалете. Похоже, лишних скидывали именно туда. Одним словом, место было несколько мрачноватым. Не хотелось бы мне когда-нибудь сюда попасть. Заодно зашел в караульное помещение. Последнее, в отличие от нижних этажей, было чистеньким и аккуратным. Кроме того, здесь находился полукруглый стол с компьютером и несколькими мониторами. Все это показалось мне интересным, и потому я, усевшись на место оператора, нажал кнопку, поставив компьютер на загрузку. Конечно, хрюшка, установленная на комп в качестве операционной системы, довольно старая, хотя в некоторых офисах я встречал даже W98, и ничего, работали и не жаловались. Здесь же все было задействовано в основном под наблюдение, поэтому в принципе Windows HR вполне хватало. Вот, честно говоря, просто не знал, что здесь есть что-то подобное, а то обязательно зашел бы сюда гораздо раньше, или попытался бы переключить все это на свой монитор. Наверняка хозяин предусмотрел эту возможность. Сейчас же с удовольствием наблюдал, как на мониторах высветилось как минимум два десятка крохотных окошек, показывающих то, что происходит в том или ином месте. Довольно быстро я разобрался и с тем, как открывать отдельные окна на основном мониторе, высвечивая интересующие меня участки в более крупном формате. Например, одна из камер показывала место перед главным входом в убежище, другая – все, что осталось от когда-то стоящей здесь погранзаставы. Сейчас это были полуразрушенные здания, заметенные снегом, без каких-либо следов жизни. Другие камеры, по большей части, были темными. Мне кажется, он наблюдали за тем, что находится на нескольких неосвещенных улицах в районе двух жилых домов. В какой-то момент мне показалось, что на одной из камер было какое-то движение. Тут же, переключившись на нее, увидел занимательную вещь. Эта камера показывала то, что происходит на верхней площадке, той самой, на которую я когда-то выходил, разыскивая пути эвакуации. Сейчас камера ясно показывала зависший над внешним балконом какой-то вертолет и людей, спускающихся с него по веревочной лестнице на балкон. Похоже, это были хозяйские посланники, прибывшие по мою душу. И хотя я засек и появление, можно сказать, вовремя, но ничего хорошего это не сулило. Так оно по сути и выходило. Спустив на площадку четверых парней, вертолет куда-то улетел, а парни принялись расчищать площадку от снега. Я же лихорадочно раздумывал о том, что же мне делать дальше. Прятаться в пещерах не имело смысла, рано или поздно меня бы все равно отыскали, и чем дольше бы это продолжалось, тем хуже было бы для меня. Задумавшись о своих будущих действиях, я чисто машинально водил мышкой по экрану и в какой-то момент случайно нажал правую кнопку, из-за чего открылось дополнительное меню. Можно сказать, на автомате вчитался в пункты, отображенные ненем, и несколько воспрял духом. Похоже, хозяин был еще тем перестраховщиком, и, возможно, его фобии сыграют мне сегодня на руку. Первым пунктом меню значился звук, тут же нажав на ссылку, из-за чего, скорее всего, включился микрофон, установленный где-то на крыше. Я услышал разговор парней. «Ну и холодина здесь». «Ничего, сейчас привезут генератор с перфоратором и согреешься». «Да подорвать эту дверь и дело с концом». «Шеф говорит, нельзя. Тут где-то заложена мина, которая обрушивает свод верхнего прохода. Если она сработает от детонации, все здесь останемся. Нахер бы она нужна, а вдруг кто-то чужой бы сюда полез? Вот против него и стоит». В этот момент вновь прилетел вертолет, из которого спустили вниз небольшой бензиновый генератор и пару электрических перфораторов. Следом за ними на крыше оказался и сам Михаил. Что должно было произойти дальше, было понятно из ранее произнесенных слов. Похоже, хозяин сделал попытку проникнуть в убежище с этой стороны. Мне опять повезло. Если бы я не пришел сегодня в комнату охраны, к вечеру занял бы одно из мест во внутренней тюрьме, и это в лучшем случае. Поэтому дальше я слушать не стал, а вновь открыл меню и, найдя ссылку на перекрытие выхода, нажал на нее правой кнопкой мышки. То это или нет, я не знал, но судя по всему, сделал все верно. Тут же послышался приглушенный хлопок, причем я услышал его скорее из динамика монитора, а само изображение слегка вздрогнуло. Следом за этим я услышал восклицание самого Михаила. «Так, братва, хорош сверлить, мы, похоже, опоздали». «С чего это?» «Слышали взрыв? Этот придурок обрушил свод. И сейчас за этой дверью на 17 метров вниз куча камней до пары тонн весом каждый. Мы их тут до Ишачьей Пасхи будем растаскивать, и в итоге ничего не выйдет. А подорвать к ним добавится следующий участок, 20-метровый». С этими словами он повернул лицо к установленной на козырьке видеокамеры и произнес: «Я знаю, что ты меня слышишь. Не уходи. Сейчас отправлю парней и кое-что предложу. Думаю, ты согласишься, если еще окончательно не свихнулся». Честно говоря, он меня сильно заинтриговал. Что такого он может мне предложить? Свободу? Вряд ли я поверю в это предложение. Обещать не значит жениться, а все обещания, данные им, мне не больше, чем пустой звук. В этот момент вновь появился вертолет, и Михаил отправил на нем парней, приказав по радио сразу же вернуться за ним. После чего вновь повернулся к трубке видеокамеры и продолжил: «Я... Так понимаю, ты сейчас находишься в комнате караула. Открой меню и кликни дважды по ссылке звук, тогда мы сможем пообщаться». Интересно, подумал я, но все же не стал этого делать. Что я мог сказать ему? Да и о чем вообще разговаривать? Вижу, не хочешь. Ладно, дело твое. Мне нужно содержимое флешки, лежащей в сейфе в моем коттедже. Код для открытия сейфа 31 415 926. Это число Пи, может, так лучше запомнишь. Сегодня после 18 часов Москвы я включу сеть ровно на полчаса. Этого времени хватит, чтобы отправить содержимое памяти на мой адрес. Надеюсь, мой мейл ты еще помнишь. Если ты это сделаешь, разойдемся краями. Я не стану пытаться попасть в бункер, и время от времени буду давать тебе возможность пообщаться с друзьями в интернете. Если, конечно, все сделаешь, как я хочу. Я все же включил звук и произнес: «А если нет, то у меня есть еще несколько попыток, чтобы добраться до тебя, так что думай». С последними словами Михаил схватился рукой за спущенную с вертолета лестницу и, быстро взбежав по ней, исчез в чреве летающей машины. Ну, что же, я замуровал себя еще и отсюда, и теперь точно осталось всего два выхода: либо включать портал и отправляться в руки подручных Михаила, либо сходить с ума. Все же одиночество изрядно действует на психику, и я чувствую, что мне осталось недолго пребывать в ясном уме и твердой памяти. В то, что есть еще какой-то вход или выход, я не очень-то и верил, разве что через канализацию, но далеко не факт, что она имеет где-то выход на поверхность. Все же здесь рассчитывали на автономное существование, поэтому наверняка там внизу просто имеются довольно обширные полости, которые могут служить для сточных вод, но не приспособлены для жизни.